Племенная территория, дорога на Сану, конвой. 11 апреля 1949 года. Харунжи злобно выматерился, не открывая глаз. Тряхнуло так, что он здорово приложился головой о броневой лист. Здесь как раз был стык, и ударился он, считая, об угол, так что аж ни искры полетели. Сдвинув вниз вонючую, пахнущую едким потом пыльную кашиду, Слепцов открыл глаза. Знакомо урчал мотор, выбиваясь из сил. Здесь мотором и так не хватало воздуха, так еще и приходилось ставить усиленные фильтры. Рядом сидевший на месте механика водителя казак изо всех сил налегал на руль, пытаясь удержать тяжелую бронированную машину на полотне трассы, вернее того, что здесь считалось дорогой. Все было покрыто пылью, пыль была везде. Надо вставать. Выругавшись еще раз для порядка, Слепцов на четвереньках выполз из грохочущей теснины бронекабины, тряхнуло еще раз, но он был к этому готов. За пулеметом, развернутым влево, дежурил казак. Бабицкий же смотрел влево, как и было положено. Их машина шла второй в конвое, поэтому стена пыли, в которой плыл конвой, была здесь не такой плотной, и можно было различить, где идет колонна. Получалось, что они только-только вошли в горы, значит, прикорнуть удалось на полчаса, не дольше. Ну и то хлеб. Харунжи толкнул Бабицкого в плечо, проорал ему на ухо. — Где мы? — Прошли Лахедж. Харунжи хлопнул казака по спине в знак того, что понял. Пыль была такая, что не договоришься, потом не откашляешься. Лахедж — это последний пункт на трассе, где есть блокпост, совместный казаков и Йеменской Королевской Гвардии. Настоящая трехэтажная крепость у дороги, где были даже трехдюймовые пушки. Дальше. Почти 50 километров темная территория, где не берет ни одна рация и где невозможно поставить блокпост, даже усиленный танками. Будут долбать, пока не раздолбают. Черная территория. И что там происходило, ведал только Аллах. Если им повезет сегодня, они проскочат. Если же нет, не повезло. Словно шепнул кто на ухо, что будет, но было уже поздно. Все, что успел сделать Харунжи, это вцепиться в борт бронемашины, крепко вцепиться, и земля на обочине, как раз напротив головной машины конвоя, вздыбилась темным столбом разрыва. Бронемашина пошатнулась, но выстояла, а через долю секунды стремительно расширяющееся бурое облако из раскаленного воздуха, мелких камней и осколков накрыло их. При нападении главное первые 10 секунд. Если выжил в эти 10 секунд, когда у противника неоспоримые преимущества, тогда, наверное, будет жить и дальше. Когда впереди долбанул разрыв фугаса, казаки знали, что им делать. Это было не первый раз, и уж точно не последний. Два ДШК развернулись сразу, открыли огонь по обозначившимся вспышками целям. Бешено вращая маховики наводки, расчет разворачивал в сторону цели, защищенную самодельной броней зенитную установку. Те, кого не оглушило взрывом, поливал длинными очередями склон, не удивляясь тому, что по броне не бьют пули, просто некогда было удивляться. И прозевали цели, настоящие, те, ради которых все и затевалось. В противостоянии пушка-танк, с тех пор, как на фронте появились первые бронированные чудовища, пока что выигрывал танк. Сейчас калибр основной противотанковой пушки составлял 88 мм у германцев, 90 у британцев и итальянцев, 107 у русских. Все это были орудия, переделанные из тяжелых зениток, и если еще в 30-е пехота катала противотанковые пушки на лошадях, а в критической ситуации на себе, то сейчас для транспортировки требовался тяжелый, желательно дизельный тягач. А сам комплекс тягач-пушка по стоимости опасно приблизился к танку. Ответом на доминирование танка и требование как-то защитить от него пехоту стали первые противотанковые гранатометы. Первыми их изобрели в САСШ и почти сразу скопировали во всех основных мировых державах. В Германии это был «Панцершрек», В России РПГ-1 довольно самобытная конструкция, в которой были скопированы только технические решения по головной части ракеты, а все остальное было своим. Британцы обходились странной конструкцией, что-то типа 2-дюймового миномета-бомбарды, стреляющего кумулятивными зарядами. Как и все британское оружие, это было замысловатым и с низкими характеристиками. Но так получилось, что британцы первыми в мире додумались до управляемого противотанкового снаряда. 4 такие установки как раз и были установлены на правом противоположном. Харунжи с трудом поднялся, в голове словно пели миллионы цикад, двоилось в глазах. Сильно, до омерзения сильно, пахло гарью, порохом и кровью, вывернутыми человеческими внутренностями, запах боя. «Цели слева, слева, твоя мать!» Одного взгляда хватило, чтобы понять, не жилец. Казак, дежуривший у счетверенного пулемета, был мертв. Он находился выше всех их в момент взрыва, и ударная волна не пощадила его. Не спас даже большой самодельный щит. Он нелепо свисал сиденья, что-то мерно капало вниз, на пол, и пулемет молчал, а по кузову градом стучали пули. А вот водитель был жив, именно он и кричал. Приоткрыв дверь, он лупил в сторону склона из пистолета-пулемета с барабанным емким магазином, хрипло крича и матерясь во весь голос. Он не знал, жив ли кто в кузове. Возможно, он остался в живых один, защищенный броней. Но он дрался до конца, намереваясь продать свою жизнь подороже. И ему, Харунжему войска Донского, не дело отлеживаться. Харунжи, подползя на коленях к установке, толкнул мертвого казака, удивляясь, какой он тяжелый. Но он не поддался. «Твою мать!» Он крикнул больше для того, чтобы убедиться, что у него есть голос, и он может кричать. Еще толчок. Харунжи налег всем телом и спихнул таки неподатливое тело с сиденья. Бабицкий неподвижно скорчился у левого борта. Было непонятно, жив он или нет. Так, стоя на коленях, Харунжи развернул установку. По щиту сразу ударило несколько раз, быстро и сильно, как молотком. На весь огонь велся слева, со стороны склона, и щит защитил его. А потом он нажал на спуск, и исчетверенный пулемет заговорил, разрезая свинцом пространство. «Щит!» Капитан уже считал эту машину, идущую второй в конвое, мертвой, или почти мертвой. Один казак все же стрелял, снайпер никак не мог нащупать его. Когда стоявшая в кузове, исчетверенка вдруг развернулась и... Он испугался. Впервые в жизни капитан испугался. Он никогда и ничего не боялся с тех пор, как себя помнил. Никогда он верховодил компанией хулиганов в нищем районе доков. Они ходили в порт каждый день на охоту. Никогда перед ним поставили выбор. Либо военное училище, либо тюрьма. Никогда он схватился с двумя ублюдками с 4-го курса. Их было двое, и каждый из них был едва ли не в половину тяжелее его. Мелкого и тощего, беспризорника с лондонских улиц. Но у него был осколок стекла. Он всегда, в любом месте, первое, что делал, это доставал какое-нибудь оружие. Любое. Просто для того, чтобы выжить или, по крайней мере, подороже продать свою жизнь. А против него в этот раз были не такие же, как он, уличные. Против него были аристократы голубых кровей. И он в эту ночь убедился, что их кровь такая же красная, как и кровь других людей. Он не побоялся и набора в СБС. Туда набирали как раз таких, как он. Кто не ценил свою жизнь, не на суверен, а чужую жизнь ценил еще меньше. А вот сейчас он по-настоящему испугался. Милтон почему-то медлил с залпом. Колонна продолжала отстреливаться. Им так и не удалось нормально подорвать первый заряд. Надо было подорвать головную машину охранения. А они подорвали проклятый грузовик, щадящий сейчас на всю дорогу. И эта проклятая счетверенка — это зенитный пулемет, который так и не подавили. Струя свинца прошла правее, его осыпало каменной крошкой, выбитой пулями из склона горы. А он лежал, боясь даже пошевелиться, и перечислял все проклятия, какие только помнил, и какие выдумал только что. Все шло намного более хреново, чем они предполагали, и, возможно, настало время делать ноги. И тут сработало. Несколько шаровых молний рванулись со склона горы, разрезая пелену дыма, и почти одновременно врезались в борта еще плюющихся огнем машин казаков. Та, на которую смотрел он, не загорелась. Русские делают машины на дизелях. Проклятые дизели им передают немцы. Их так просто не подожжешь. Но оба пулемета, в том числе и эта проклятая, так напугавшая его «Четверенка», едва не отправившая его в края доброй охоты, моментально заглохла. Вот так вот, разом накрылись все. Новое оружие и впрямь действует. И действует как надо. Интересно только, сможет ли эта штука остановить танк. Но это уже не его проблема. Полевое испытание проведено, результаты получены. В числе британцев был даже кинооператор, снимавший бой на 8-миллиметровую пленку. И теперь надо было сматываться. Он стал полный рост, настоящий британский джентльмен, вступивший на землю, которую в них подло и вероломно отняли, воспользовавшись их слабостью, и бросил последний взгляд на догорающую колонну. Он приказал не добивать грузовики с товаром. Черт с ними! Его интересовали только казаки и их машины. Это была честная игра. Игра без поддавков, игра с очень сильным, опытным противником, и он выиграл ее. Завтра, когда он будет уже на борту корабля, Ее Величество, он поднимет бокал за души павших здесь, и своих, и чужих, без разницы. Но это завтра, а пока... Пока надо быстрее сматывать удочки. Человек сделал шаг, потом еще шаг, и понял, что тот шум, который он слышал уже несколько секунд и не придал ему никакого значения, это вой двигателя, пикирующего на них самолета. «Сэр!» Человек в серо-буром пятнистом тропическом камуфляже, прикрывшись накидкой, лежал на каменистом склоне, примерно в 200 метрах, дальше по дороге от головной машины, сейчас лежащий на боку и чадно горящий, и, жадно стараясь не упустить ни единой подробности, смотрел в морской, старого образца бинокль, на разгорающийся внизу бой. «Что?» «Сэр, они накрыли 4-го!» «Случайно, прямо в установку. Доусон мертв!» «Убрать все!» — приказал человек, не отрываясь от бинокля. «Начинайте отсчет. Ничего не оставлять, ни единого осколка. А Доусон, сэр? Если не сможем утащить, бросим его». Таковы были правила СБС. Жестокие, бесчеловечные. Но альтернативы им не было. Каждый знал, на что он идет. «Есть, сэр. Кребли, обеспечить отход. Надо с этим заканчивать». «Да, сэр». Нарастающий, с каждой секунды вой появился внезапно и обрушился на них, подобно лавине. Самолет заходил со стороны солнца, они даже не видели его. Только пули, перепахавшие в раз их позицию и их самих. В пулеметах было еще достаточно свинца, чтобы кусануться как следует, что и сделал князь Шаховской. Он заходил слева, поэтому после разворота ему оказалось выгоднее и удобнее пропахать именно правый склон холма. Что он и сделал, щедро полив его из 2 крупнокалиберных пулеметов. 2 он отключил, экономя боезапас. Все же он не ожидал столкнуться с противником, расстреливающим колонну. Тут нужна была как минимум пара тяжелых штурмовиков, чтобы все причесать как следует. Вихрем проезд над позициями противника, он ушел в зенит, развернулся и кинулся уже на левый склон, встречая с 2 других пулеметов. Патроны сейчас кончатся, но казакам, колонновожатым, он поможет. На приборной панели загорелась лампочка, свидетельствующая об исчерпании боезапаса. Он исчерпался раньше, чем он рассчитывал, и наполовину склона не хватило. Но тут, прямо рядом с кабиной, пронеслось что-то подобное молнии, стукнуло по крылу, самолет тряхнуло, и только тогда капитан понял, что дело совсем худо. Резкий рывок в сторону, давай, только не рассыпься в воздухе, педали трясутся, но самолет все-таки подчиняется. Снизу забарабанило, сыпануло горохом, но он выровнял таки машину. По нему почему-то не стреляли. Оглянулся никого, только чисто небо. И только оглядевшись как следует, понял — дело дрянь. Это были Сью Фьюри, два проклятых серебристых Сью Фьюри, взлетевших с авианосца, видимо, по сигналу и моментально достигшие места боя. Ну, да что им? У них скорость на форсаже, почитай, в два раза больше, чем у него. Потому-то они и долбанули по нему без подготовки, не прицелившись как следует. Потому-то сейчас он и не увидел их у себя на хвосте. Проскочили. У них скорость сваливания едва ли не больше, чем у него максималка. Сейчас развернутся, сделают вираж, и пара его добьют. Вон куда пошли, твари. Две серебристые рыбки, держась парой, действительно разворачивались влево, заходя на широкий вираж. Что будет дальше, не надо быть гадалкой, чтобы предсказать. Зайдут сверху в хвост, и все. Отлетался. Удивительно, но князю Шаховскому даже в голову не пришло покинуть самолет, как это предписывала боевая обстановка и правила. Самолет был не его. Он принадлежал его сослуживцу, товарищу. И он просто не мог его разбить. «Еще до ворот, еще! Если он не может от них убежать, значит, надо сделать так, чтобы они не смогли по нему прицелиться. Если они быстрее его, значит, он медленнее их. Какая у этого штурмовика скорость сваливания? 180? 190? Пусть будет 190!» Поставив газ на минимум, удерживая трясущийся штурвал, Шаховской направил самолет в сторону гор, в ущелье. «Это тут, в небесной выси, вы такие храбрые! А как насчет Аденского нагорья? Там сможете?» Самолет немилосердно трясло. На панели приборов перемигивались красным контрольные лампы. С двигателем было уже неладно, совсем неладно. Он вошел в ущелье, снизился ниже его пиков. По обе стороны мчались буры склоны скал, сливаясь в размытое бурое пятно. Возможно, он совершил ошибку, лишил себя и машину возможности маневра. Хотя какой тут маневр против двух-то Си Фьюри? Тррр, как пилой, только вспышки на правом крыле. Самолет просел, его затрясло, как в лихорадке. Британский пилот промахнулся, очередь пришлась по крылу. По бронированному крылу. Но очередь из пушки есть очередь из пушки. Без последствий не бывает. Сейчас получше прицелятся и... Капитан нервно оглянулся в очередной раз. Самолет еле полз по ущелью, но британцев не было. Их не было в воздухе, этих двух проклятых серебристых рыбок, которые вдвоем задумали разобраться с одним тихоходным и почти беззащитным против них штурмовиком. Самолет тряхнул еще раз. Князь увидел, что с поврежденного крыла что-то оторвалось. Двигатель работал все тяжелее. Видимо, что-то с радиатором. Проклятие! Чужая машина! Над самой головой что-то мелькнуло. Капитан оглянулся, но не увидел это. Он летел по-прежнему в ущелье и почти не имел обзора. Надо выбираться из этого ущелья. Здесь и сесть. Нужно сесть хотя бы на воду. Да, на воду. Будет самое то. Самолет успеешь покинуть. Но это же чужой самолет. Капитан принял штурвал на себя, пытаясь вывести самолет повыше. Но это привело только к тому, что он едва не перевернулся. Рули высоты на левом крыле не подчинялись, и какое-то время он летел, как во время акробатического воздушного этюда, с крыльями перпендикулярно земле. Потом все-таки выровнялся. Судьба пощадила его. Самолет внезапно вывалился на побережье. Прошел Аденское Нагорье и вывалился на побережье, избитый, но живой. Едва не чиркнул о горный хребет своим брюхом. Впереди был залив с кораблями, военными и гражданскими. Почти под брюхом Приморское шоссе, забитое транспортом. Узкая полоска суши. С одной стороны небольшая бухточка, с другой стороны открытое море. Во время сильных штормов водяные валы перехлёстывали через дорогу. Соляные копи. Большое, почти безжизненное пространство, покрыто солью, прямое и твердое. Вполне пригодное для аварийной посадки самолета. Оно было совсем рядом, по правому борту, почти что под крылом. Тут добывали морскую соль для косметических салонов. Но дело только начиналось, и большая часть соляного поля была нетронутой. Капитан довернул штурвал, заходя на посадку. Руля направления, самолет слушался. В этот момент двигатель зачихал, задергался. Все. Один заход, только один заход, второго не будет. Шасси. Ай, хрен с ними, шасси. Справа явно не выйдет, правое крыло чуть не отваливаться. Только шторки радиатора закрыть. Еще крепление фонаря ослабить, чтобы быстро выбраться. Ну, самолет со страшной силой ударился о землю. Его поволокло по белой соляной глади. С треском отлетело крыло, самолет завертело. У капитана потемнело в глазах. «Господин штабс-капитан! Господин штабс-капитан!» Замкомандира роты бронекавалеристов по боевой подготовке штабс-капитан Смирницкий Борис Иосифович, только собиравшийся закурить, от неожиданности дернулся и сломал спичку. Последнюю. Больше спичек у него с собой не было. Достав сигарету изо рта, он сунул ее обратно в портсигар. Можно было бы и выбросить, да вот только сигарет хороших здесь. Днем с огнем, в общем. Кальян здесь курят. Тонкой папиросы бумаги в продаже нет. Надо заказывать, да втридорого. Можно тоже начать кальян курить? Что имеете сообщить, Бураков? Вольно определяющийся Бураков. Неплохой, кстати, специалист, хоть и молодой совсем. Подбежал к бронированной командирской машине, придерживая рукой новенький, две недели назад перевооружили полностью автомат. «Господин штабс-капитан, я нашел там, на склоне, что-то непонятное. Надо бы и вам осмотреть». «Да, надо на кальян переходить». «Ну, пошли, взглянем». Штабс-капитан и вольноопределяющийся пошли к склону. Прошли мимо исклеванных пулями машин, мимо ругающихся казаков, которым уже оказали первую помощь, и которые ждали собственного казачьего конвоя, чтобы оттащить машины, вернее, то, что от них осталось, к себе на базу, и заняться там их ремонтом. Конвой уже ушел, его взяла под охранение часть штабс-капитана Смирницкого. 6 бронемашин армейских должно хватить, тем более, что самый опасный участок, можно сказать, прошли, с потерями, но прошли. При себе штабс-капитан оставил только 2 машины. Командирский БТР и мобильная зенитная установка на полноприводном шасси с обстрелом на 365 градусов, приспособленная для того же дела, для проводки колонн и борьбы с бандформированиями. И если кто сунется, то спаренная 30-миллиметровая пушка «Эрликон» быстро покажет, что к чему. При себе он оставил примерно 1,5 взвода солдат, но хорошо вооруженных и со связью. При необходимости они продержатся достаточно времени, чтобы на подмогу пришли штурмовики и саны. Да и какой смысл на них нападать? Колонна-то ушла, поживиться нечем. Пахло горелым. 200-х сколько нашли? Сколько, не поймем, то ли 2, то ли 3. То есть? Летун хорошо их причесал, в смятку по кускам собираем. Штабс-капитан поморщился. Остальные ушли, получается? Да как сказать, крови-то много нашли на камнях. Есть следы волочения, есть и перевязочные средства, бинты с кровью, упаковки из-под перевязочных пакетов. Чьи? Шведские. Понятно. Нейтральная страна. Само по себе о многом говорит. Шведское королевство живет своим нейтральным статусом, контрабандой. Там есть неплохие оружейные фабрики. Оружие продают кому ни попадя. Значит, из-за кордона гости были. Бандиты бы русское использовали. Найти несложно, это тебе не патроны. Они поднимались по склону, каменистому и поросшему чахлой травой. Привычно поднимались. Непривычный с непривычки споткнется. Вот, смотрите, господин штабс-капитан. На камнях была кровь. Много крови. Велись непонятно откуда взявшиеся мухи. На что смотреть? А вот! Больно определяющийся поднял почти незаметный на склоне провод, тонкий, протянул его штабс-капитану. Тот принял его, нахмурился, посмотрел, куда он ведет, в обе стороны. Не телеграфный, много таких. Я нашел 3, все 3 ведут в одно и то же место. От позиции тяжелых гранатометов к машинам, все 3. Ты хочешь сказать? Ну, гляньте сюда, господин штабс-капитан. Не видно, чтобы машины долго обстреливали? Каждая из них получила по заряду, причем сразу, с первого выстрела. Ну, конечно, скорость у колонны здесь никакая. Я бы мог сказать, кто из наших поразит цель с первого выстрела, но чтобы сразу три и без вариантов, по-моему, это какой-то провод управления. Управление чем? Снарядом, господин штабс-капитан. Здесь применили какое-то новое оружие. Снаряды, управляемые по проводам. На всех позициях стрелков следы сильного взрыва, как будто они что-то уничтожили подрывными зарядами. Что-то, что не должно было попасть к нам в руки. А они это вынести не могли, потому что у них на руках были раненые и убитые. Нужно вызывать контрразведку из Багдада, господин штабс-капитан. Семенецкий посмотрел вдаль, на горные хребты. За ними было море, и в море были британцы. Происходящее здесь всем порядком поднадоело. Сам штабс-капитан ломал службу здесь уже 9 полных лет. «Да, Бураков, вы правы. Нужно.